Глава 9. Дом. Борис уехал, а Данил побежал в подвал. Клетка не сдерживает Светлану, это уже стало ему понятно. Зачем он убил ее в доме? Может, стоит перезахоронить тело в другом месте? Нет, слишком рискованно. Да и вряд ли это поможет избавиться от ее визитов, если бы можно было замуровать ее повторно. Раздался детский плач. Снова. Впервые с прошлого раза, когда из-под юбки Риты вытекала густая с неприятным запахом гнили кровь. Забежав на второй этаж, Данил, как и тогда, не сразу решился открыть дверь комнаты, откуда был слышен плач, но как только он взялся рукой за ручку, все звуки исчезли. Он медленно повернул ее, щелкнул засов, и с тихим скрипом дверь стала открываться. Данил зажмурился и переступил порог комнаты. Ему в лицо подул холодный ветер. Открыв глаза, Данил увидел, что стоит на земле в траве, что была ему по колено. За спиной раздался звук захлопывающейся двери, но, обернувшись, он ее больше не увидел. «Как такое возможно?» — промелькнуло у него в голове. Мужчина стоял среди неизвестного ему поля. Над его головой нависали темно-серые тучи в серо-синем небе. Ветер был не сильным, но он пробирал холодом до костей. «Что за чертовщина?» — произнес Данил. От холода он скорчил лицо и огляделся по сторонам. Его очень волновал вопрос, где он оказался, но еще больше, как именно он сюда попал. За спиной поле тонуло в непроглядном тумане, как бы намекая, что в ту сторону хода нет. А впереди, вдалеке, Данил заметил что-то, смутно напоминающее дом. Решив, что альтернативы для выбора направления движения нет, Данил побрел в сторону дома на горизонте. Сегодня 6 мая, и надета на нем была лишь легкая рубашка. Сейчас он не отказался бы накинуть сверху еще и теплую куртку. Скажи алкоголику, что он алкоголик, и тот начнет доказывать тебе обратное. Скажи сумасшедшему, что он псих, и он тут же убедит тебя в том, что ты прав. Данил знал, что с его головой не все в порядке, но он считал себя достаточно умным для того, чтобы стараться всячески скрыть свое сумасшествие от окружающего мира. Теперь же окружающий мир для него исчез вовсе, а его новый собственный извращенный мир расширился до новых горизонтов, выйдя за пределы дома его семьи. Он не мог спятить настолько, чтобы оказаться в другом месте. Он был прав с самого начала. Кто-то или что-то завладело его домом и душами его родных, а теперь еще и подтолкнуло его на убийство Светы, сделав отныне и ее своей неотъемлемой частью. Мысли, чувства, эмоции и ощущения путались, опережая друг друга. Холод, месть, вина, тоска, ощущение наполненного мочевого пузыря, страх, изжога, нежность к дочери, стыд за содеянное и многое другое. Среди этого хаоса главная мысль отчаянно пыталась прорваться в лидеры. «Где ты, черт возьми, находишься?» Он шел, замерзая от холода. По его оценке, температура здешнего воздуха, если это было воздухом, не превышала 5-7 градусов по Цельсию. Подходя все ближе и ближе к одиноко стоящему дому, Данил стал замечать, что дом этот ему кажется знакомым, достаточно большой, с двумя этажами и небольшим чердаком в центре. С виду он был заброшенным, с черными прогнившими от сырости досками, с выбитыми местами в окнах стеклами и с заросшей сухими растениями верандой. Он определенно знает этот дом. Вот только откуда? Да черт возьми! «Из каждого второго ужастика, что я смотрел в своей жизни», — подумал он, — «из каждой третьей книги, прочитанной Максом». Макс, неужели действительно прочитанные им книги создали такой жуткий образ в голове Данила? Ведь не может такой поток художественной информации пройти через голову бесследно. Но если все это происходит лишь в его сознании, то почему же... «Мать твою!» — вскрикнул он. «Холодно настолько, что мурашки выползли на свет Божий абсолютно по всей коже Данила. Зуб не попадал на зуб. Кончики пальцев на руках и на ногах болели от промерзания, а в трусах вдруг стало слишком просторно. Мысль о том, что в доме нет ветра, подгоняла и заставляла Данила шагать быстрее. Неожиданно у забора мелькнуло сиреневое пальто. «Маша!» — закричал Данил и побежал к дому. Детский смех раздался оттуда, где должен быть задний двор, и Данил направился туда, но увидел лишь край пальто, исчезающий за противоположным углом дома. «Машенька! Дочка! Подожди папу!» — крикнул он и оббежал вокруг эту мрачную старую постройку, от которой давно уже не веяло жизнью и уютом. Сделав круг вокруг дома, он не увидел дочери, но его внимание привлекло что-то маленькое, что блестело на ступенях веранды. Данил подошел ближе. Это была заколка в виде стрекозы. Та самая. Ступив на одну ступеньку и наклонившись за заколкой, он услышал скрип открывающейся двери. Приподняв лишь брови, Данил увидел, что старая дверь, висевшая на гнилых петлях, приоткрылась перед ним. Ничего, что было за дверью, видно не было. Там была кромешная темнота. Выровнявшись, он с опаской подошел к двери. Из открывшегося проема не исходило тепла. В доме было холодно так же, как и на улице. Но, по крайней мере, там не было ветра. Он переступил порог. «Маша!» — закричал Данил. Ему было страшно. Он знал, что случись с ним что-то, его никто здесь не найдет. Или это снова сон? Один из тех непонятных кошмаров. Данил принялся бить себя по щекам, чтобы проснуться, но невозможно проснуться, если не спишь. Или жизнь — это и есть вечный сон. Данил стал искать хоть какой-нибудь источник света, потому что тот мрак, который царил в доме, вызвал на его коже куда больше мурашек, чем холод на улице. Он не видел во дворе никаких проводов, так что глупо искать выключатели и лампочки. Разве что в этом доме ужасов будет стоять современный генератор. Генератора он, что ожидаемо, не нашел. Но нашел толстую свечу, стоявшую на столе. А рядом с ней лежал большой коробок со спичками. В коробке их было всего две. Пытаясь дрожащими руками достать спичку, Данил услышал топот маленьких ножек над собой и, как ему показалось, смех дочери. Свечу он зажег, коробок с последней спичкой положил в карман и наспех стал оглядываться, пока искал лестницу, ведущую на второй этаж. Кругом стояла старая выцветшая мебель, покрытая толстым слоем пыли и паутины. У дальней стены комнаты стояла старая раскрытая пианино, клавиши которого время не пощадило, и покрутила, как артрит крутит худые пальцы у старухи. Данил нигде не мог найти ступенек, что вели бы на второй этаж. «Папа!» — раздался жалобный голос Маши. «Помоги мне!» «Как к тебе попасть, Машуль?» — закричал Данил. Он метался из комнаты в комнату, выбегал в гостиную, в которую он оказался, когда только вошел в дом, но нигде не было ни намека на лестницу. Второй этаж был, в этом не было сомнений. Слева раздался скрип. Данил повернул голову и увидел, что в стене образовался проем. «Потайная дверь», — подумал он. «Но откуда в этой развалюхе потайные двери?» Дверь, которая была задекорирована под обои, что давно выцвели и местами висели обрывками, открылась настолько, что Данил, издалека посветив в ту сторону, сумел разглядеть за ней ступени, которые вели наверх. Он пошел туда. Это была узкая винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Маши больше не было слышно. Поднявшись наверх, Данил уперся в закрытую дверь, что оказалась перед ним. Медленно и нерешительно он стал ее открывать, и, кажется, за ней никого не было. Переступив порог в виде пыльного плинтуса, Данил оказался в чьей-то спальне. Здесь стояла старая мебель, кровать, на которой давно никто не спал, старинный шкаф, трильяж с зеркалом. Необъяснимым желанием стало смахнуть пыль с этого зеркала, которое, как подумал Данил, последний раз отражало чье-то лицо очень и очень давно, если вообще когда-то отражало. Какая-то здравая часть его сознания все еще сомневалась в реальности происходящего. Проведя ладонью по зеркалу, Данил вскрикнул. В мутном отражении он увидел стоящую за ним Светлану, к кончики губ которой по-прежнему были растянуты в недоброй улыбке, от которой у Данилы кровь стыла в венах. Он обернулся, но рядом никого не было. Снова взглянул в зеркало и увидел в нем только свое перепуганное лицо. «Папа!» — тихо прозвучало в соседней комнате. Данил тут же забыл про Свету и пошел к двери, что, как он решил, вела в коридор второго этажа. «Слишком маленький коридор для такого количества дверей», — подумал Данил, оказавшись в нем. Всего он насчитал 10 дверей. Одна из них ведет домой, — с полной уверенностью для себя решил Куликов. Он обернулся и внимательно изучил дверь, из которой только что вышел, чтобы, если не удастся найти путь домой, запомнить, где находится лестница, что ведет на первый этаж. Но ему не особо хотелось туда возвращаться. На первом этаже было пусто, а на улице ледяной ветер. Данил был уверен, что голос дочери он слышал из-за двери, что была справа от двери спальни. Он вошел в нее. Комната была заставлена мебелью, покрытой белыми простынями. «Я такое тоже видел в фильмах», — подумал Данил. «И это все в моем воображении». «Машенька?» — тихо спросил он у комнаты. Детский смех раздался за спиной. Данил повернулся лицом к двери и не заметил, как одна из простыней поднялась в человеческий рост, обтекая чей-то силуэт, который неслышно стал перемещаться к спине Данила. Из-под белой ткани поднялась костлявая рука, на некоторых пальцах которой еще присутствовали длинные, местами поломанные красные ногти. В руке что-то было. «Творожный кексик, Даня?» — раздался голос. Данил с ужасом обернулся, сорвал простыню и снова увидел перед собой Свету. Она выглядела примерно так же, как должно было выглядеть сейчас ее тело, замурованное в подвале дома Куликовых, спустя несколько дней после смерти. В ее правой руке был кекс, точно такой же, каким Данил накормил девушку перед тем, как навсегда заточить ее в стене. Из кекса вываливались черви, а из пальцев Светланы, в тех местах, где она ободрала их о кирпичи, безуспешно пытаясь выбраться, капал на пол вонючий гной. Она не улыбалась. Ее глаза были мутными, на щеках зияли язвы, а губы распухли и потрескались. Данил пятился назад вдоль всего коридора, пока не уперся спиной в дверь, что была расположена напротив той, где стояла мебель в простынях. Он свободной рукой нащупал ручку и пытался повернуть ее. Как только ему это удалось, Света задула огонек на его свече и втолкнула Данила за дверь, захлопнув ее. Спина тут же уперлась в холодную стену. Было темно. Данил понял, что оказался в ловушке. Он пытался снова нащупать ручку двери, но двери перед ним больше не было. Дрожащими руками он полез в карман за коробком с единственной оставшейся в нем спичкой, открыл его, но выронил спичку на пол. Было слишком тесно, чтобы присесть за ней. С большим трудом, исцарапав о стену лицо и руки, Данил все же смог достичь пальцами пола. Спичку он нашел не сразу. Пол был чем-то усыпан, и он догадывался, чем именно, но старался не думать об этом. Среди этой насыпи он все-таки нашел спичку, выровнялся и зажег свечу. Он вздрогнул. Рядом с ним, облокотившись лбом на кирпичную стену, что была перед лицом, лежал уже высохший череп с белыми волосами. Ниже свисало то самое платье, в котором наивная девушка пришла на ужин к бывшему бойфренду. Часть костей от ветхости упала, и именно их и нащупал Данил, когда искал спички. Нижняя челюсть тоже была где-то под ногами. Но как это возможно? Неужели дух Светланы решил ему отомстить таким образом, сведя с ума ту часть его разума, которая еще служила ему верой и правдой? «Это нереально», — бормотал Данил. «Это еще один кошмар. Это сон». Но проходили секунды за секундой, а картина вокруг него не менялась. «Прости меня, Свет. Пожалуйста, прости». Умолял он, глядя на истлевший скелет той, с которой когда-то изменял любимой жене. Его женщины ему отомстили за все. Рита довела до сумасшествия, Маша заманила в этот зловещий дом, а Света похоронила заживо, так же, как и он похоронил ее. Данил плакал. Перед смертью даже мужчины умеют плакать. Да что там плакал? Он рыдал, как девчонка. Горячий воск обжег пальцы, и Данил заметил, что свеча стремительно догорает. «Нет, нет, нет!» — закричал он. «Только не это! Я так с ума сойду!» Ему показалось, что за стеной кто-то засмеялся. Наверное, от абсурдности его последней фразы. Снова наступила темнота. Данилу начало мерещиться, что давно высохшее тело рядом с ним стало шевелиться и издавать звуки. Но это ему лишь казалось. Его многострадальное сознание играло против него. Кулаки и пальцы уже были сбиты. Данил прислонился головой к кирпичной стене, как это сделала Света, видимо, перед тем, как умерла. В этот момент дверь перед ним распахнулась, и он рухнул на пол в коридор с 9 дверями. «Привет, пап!» — услышал Данил над собой голос Максима. «Ты в порядке?» Мужчина приподнял голову и смог в полумраке разглядеть сына. Тот правой рукой помог ему встать на ноги. «Макс, сынок, как я рад тебя видеть!» — сказал Данил, обняв парня. «Ты здесь с мамой?» «Нет, я один. Я ищу Мишу, но его и здесь нет. Я не видел его уже слишком давно. Я скучаю, а у меня все не получается его найти. Как выбраться из этого дома?» — спросил Данил, умоляюще глядя на сына и игнорируя сказанные им слова о брате. «Найти нужную дверь», — ответил тот. «Но как узнать, какая из них нужная?» «Перепробовать все», — предложил Макс. «И по закону подлости нужная окажется последней», — сказал отец. «Сынок, я видел Машу». «Пап, не доверяй тому, что видишь». А там Данил обернулся к закрытой двери, из которой он выпал минуту назад. Вместо двери была кирпичная стена, такая же, как... Он снова повернул голову к сыну, но Макса здесь уже не было. «У нас в подвале», — договорил он. «Надо найти нужную дверь», — пробормотал Данил. «Просто надо найти нужную дверь». «Спасибо, сын». Он подошел к одной из дверей, которую еще не открывал, и повернул ручку. Яркий свет на одно мгновение ослепил его глаза, только что привыкшие к полумраку. Данил посмотрел на потолок и увидел на нем несколько больших электрических прожекторов. «Очень странно», — подумал он, — «ведь я точно видел, что провода к дому не идут. Хотя тебя ведь не удивило, Света, ни одна, ни вторая. Не удивил Макс в коридоре. Чему же ты удивляешься теперь?» — сказал он сам себе. Он переступил порог. Длинная комната напоминала коридор в тюрьме. По левую и правую сторону были расположены решетки, образующие отдельные клетки. В углу каждой клетки кто-то сидел, но все они были отвернуты от Данила. Это были мужчины, и их было больше 10. Он заметил, что все они были одеты одинаково. «Кто вы?» — спросил он. Пленники как один повернулись к Данилу, и он на время лишился дара речи. У всех мужчин за решетками было одинаковое лицо. Его лицо. «Он пришел», — сказал один из них, вставая на ноги и подходя к решеткам. «Это он. Это он во всем виноват». Данил все еще молчал. Он не знал, как реагировать на самого себя, только размноженного и запертого в клетках. Данил, что был справа, взялся руками за прутья и решетки и сказал: «Ты завел себе ту шлюшку, Светку. Это ты с ней изменял нашей Рите. Ты. Это из-за тебя она попала в аварию. Из-за тебя погибли Маша и Максим. Ты бросил своего сына». «Я никого не бросал», — сказал в свое оправдание Данил. «Это все ты», — скандировали как один запертые клоны Данила. Кем бы они ни были, ему самому совсем не хотелось здесь находиться. Все это напоминало посещение комнаты со множеством зеркал в каком-то дешевом шапито, какие обычно приезжают каждое лето и обосновываются на окраине небольших городков. «Из-за тебя умер наш нерожденный ребенок», — сказал еще один из Данилов. «А теперь ты убил шлюху». «Зачем ты убил шлюху?» «Этого хотела Рита, а не я», — закричал Данил. «Ты уверен в этом, милый?» Голос Риты раздался из глубины комнаты, которая не была освещена прожекторами. Данил услышал приближающийся стук каблуков. Шаги были медленными, ровными, пугающими. Под их стук ни один из заключенных клонов не смел раскрыть рот. Рита вышла на свет, и она была ослепительно красива. Строгое черное платье чуть ниже колен, какое надевают на похороны вдовы, подумал Данил. Черные бархатные туфли на высоком каблуке, идеально уложенные волосы и безупречный макияж. На декольте элегантно покоилось колье из жемчуга, в уши были вдеты длинные золотые серьги, в руках у Риты был поднос, и Данил знал, что на нем лежит, даже не глядя на него. Разумеется, это были творожные кексы. «Мальчики, вы голодны?» — спросила она. Все заточенные Данилы закричали, что они очень голодны, безумно голодны, так изголодались, что вот-вот приставятся от голода. Рита подходила к каждому и, просовывая руку между прутьями решеток, засовывала по целому кексу им в рты. Данил насчитал 14 съеденных кексов. Один последний остался на подносе. «Милый, а это для тебя», — сказала Рита и подошла ближе. «Хочешь творожный кекс?» Ее улыбка снова растянулась зловещей маской, и лицо каждого заточенного Данила тоже оскалилось злобной гримасой. В этом кексе, как и в том, что предлагала Данилу Светлана в другой комнате, кишели черви. Они падали на пол, а Рита наступала на них красной подошвой своих черных туфель. Данил побежал к двери, открыл ее, а затем захлопнул прямо перед демонической улыбкой жены. Три двери были открыты, три комнаты были изучены Данилом, насколько это представлялось возможным. Из одной он вышел, когда только поднялся на второй этаж. Оставалось 5 дверей. «Не буду входить, если только увижу, что за дверью не наш дом», — решил он для себя. В коридоре было темно, но двери вполне можно было разглядеть. Чердака над головой Данила не было вовсе, либо он был разрушен. Потолок прохудился, и слабый свет от затянутого серыми тучами неба пробивался сквозь узкие щели между досками крыши. Он подошел еще к одной двери. Открыв ее, Данил увидел впереди еще одну дверь, но до нее предстояло пройти через какой-то то ли амбар, то ли сторожку, то ли сарай. 10-я дверь. Может быть, выход там, подумал он и вошел. Определенно, это был старый заброшенный сарай. Причем вещи и инструменты, что в нем сохранились, указывали на то, что людей здесь не было, скорее всего, уже несколько десятилетий, а то и больше сотни лет. Данил направился ко второй двери сарая, что была расположена ровно напротив той, через которую он вошел. Ветхая деревянная дверь, которая разве что благодаря какому-то чуду еще не рассыпалась, открылась с ужасным скрежетом, исходящим от заржавелых петель. Все то же темно-серое небо, на которое Данил даже не взглянул, ведь его взгляд был прикован к представшему перед ним пейзажу. Сарай стоял на огромном кладбище, а обернувшись, Данил увидел, что вышел вовсе не из старого деревянного сарая, а из еще более древнего каменного склепа, который, по всей видимости, служил некогда сторожкой какому-то бесстрашному гробовщику или кладбищенскому смотрителю. Вокруг очень плотно были расположены покосившиеся надгробия, а у каждого камня стоял тот, кто, вероятно, под ним и лежал. Данил даже успел задаться вопросом, эти покойники как-то вылезли из своих могил, или же их тела продолжают тлеть, превращаясь, как и завещано, в прах, а перед ним неупокоенные души? Ответа в своем сознании он не дождался, да и не нужен он был ему. Все мертвецы были одеты в одежду, которую уже много-много времени никто не носил. Они смотрели на Данила и никуда больше. Осознав окончательно, что та дверь уж точно не вела к дому его семьи, он бросился к ней назад. Данил вбежал в склеп, который несколько минут назад представлялся ему сараем, и оказался у каменного гроба, чуть не врезавшись в него. Крышка начала сдвигаться. Из-под нее показались костлявые пальцы с красными обломанными ногтями, которые ее и двигали. Он уже понял, там лежала Света. Данил в этом не сомневался. Он бросился к двери, через которую входил в сарай из того мрачного дома. За спиной мертвая любовница уже звала его к себе, когда он, не оборачиваясь, снова выскочил в темный коридор. Пот выступил на лбу, сердце бешено стучало. Мысли о том, наяву это происходит или во сне, больше не занимали сознание. Все умственные ресурсы были направлены на решение одной жизненно важной задачи — как отсюда выбраться? Осталось 4 двери. А что, если ни одна из них не ведет домой? Как проснуться? Как выбраться из этого нескончаемого кошмара? «Не узнаешь, пока не попробуешь», — буркнул Данил себе под нос и, долго не раздумывая, открыл еще одну дверь. Это не был его дом, но перед ним определенно был интерьер 21 века. Стильная мебель, кожаный диван, большое окно, в которое из ясного неба светило солнце. После столь продолжительного мрака и холода тело Данила не сразу адаптировалось к нормальным для него условиям, а разум ликовал. Да, он выбрался, он нашел выход. Это был кабинет Бориса Ивановича. «А, Данил, проходи», — сказал доктор, сидя за своим письменным столом. «Рад видеть тебя. Как самочувствие?» Данил закрыл за собой дверь и с облегчением рухнул на кожаный диван. «Я и сам вижу, что ты не очень, правда?» — спросил Борис. «Да, док, паршивее не бывает», — сказал Данил. «Я думаю, что мне необходимо снова начать принимать таблетки, сильнее прежних. А я думаю, что смогу помочь тебе более радикальным методом», — сказал доктор и лукаво улыбнулся. «Будет немного больно. Ты не против?» «Я согласен на все, лишь бы этот кошмар прекратился». «Ты в этом уверен наверняка?» — спросил доктор, присаживаясь рядом с Данилом на диван. «Повернись ко мне спиной». Данил отвернулся от Бориса и уставился на стильную белую дверь, в которую он вошел минуты ранее из того чудовищного, наверняка несуществующего места. Док коснулся его головы. Данил не чувствовал боли, но вдруг что-то теплое потекло по щекам к самой шее и ниже, затем за рубашку вдоль позвоночника, а затем и со лба на лицо. «Вот и все», — сказал Борис. «Тебе не было больно?» Но не успел Данил произнести ни слова, как услышал другой вопрос. «Хочешь попробовать?» А это уже был голос Светы, исходивший ровно с того места, где только что сидел Борис Иванович. Данил вскочил с дивана и обомлел. Перед ним сидела его любовница, и в своих руках она держала человеческий мозг. Его мозг. Данил взглянул в зеркало, что висело над диваном, и увидел в нем себя с огромной дыркой в голове. А на диване сидела его покойная подружка, которая стала жадно поедать то, что держала в руках. Оказавшись снова в том мрачном коридоре, Данил заплакал. Он потрогал свою голову. Все цело, все на месте. Даже шрам от операции, что была год назад. «Господи, я так больше не могу!» — взмолился он, сидя на коленях. «Я не выдержу больше!» Но он знал, что выдержит. Ему придется. Осталось 3 двери. Надо продолжать. Необходимо заставить себя. Выбора все равно у него не было. Он встал, подошел к двери, что была ближе остальных, и медленно открыл ее. Перед ним была пустая комната, в центре которой стоял стул. На стуле сидел тот самый мальчик, которого Данил видел утром на кладбище, если это было этим утром. И было ли вообще, черт знает, сколько времени прошло с того момента и сколько часов или месяцев я брожу по этому проклятому дому и по его ужасным комнатам. Данил уже хотел было захлопнуть дверь, так и не переступив порог, когда вдруг мальчик сказал: «Папа, не уходи, мне страшно». Он снова приоткрыл дверь. Малыш сидел на стуле, розовые щеки и пухлые губы, темные кудряшки и карие глаза. Он так похож на маленького Максима. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Данил, так и не переступив порог. «Мама рассказала», — закивал мальчик. «Она дала тебе имя?» «Нет, она не знала, кто я, мальчик или девочка. У нее было слишком мало времени, чтобы выбрать мне имя. А потом уже не было возможности. Имена ведь дают только тем, кто родился, а я не родился. Значит, у меня нет имени. Но есть отчество», — подумал Данил. «Прости меня», — сказал он и опустился на колени рядом с безымянным ребенком. «Все хорошо», — ответил малыш. «Я еще не знаю, что такое наказание, и не узнаю, наверное, никогда. Но мама говорит, что ты наказан». «Мамой? Я наказан мамой?» «Собой», — спокойно и рассудительно ответил мальчик. «Можно я буду звать тебя Лешей?» — спросил Данил. «Мне все равно», — сказал тот. «Если ты назовешь дуб, растущий в лесу сосной, ему будет тоже все равно. Он же не знает, что он дуб. Он же не живой, как и я». «Я был бы рад твоему рождению». «Я тоже», — улыбнулся малыш. «Ты отпускаешь меня домой, Алексей?» «Я этого не решаю», — ответил ребенок. «А кто решает? Мама?» — спросил Данил. «Иногда. Но сейчас мне кажется, что это решает та тетя с белыми волосами», — сказал мальчик слегка раздраженным голосом. «Я боюсь ее, папа. Она плохая». «Я сам ее боюсь», — признался Данил. «Лёш, я хочу, чтобы ты знал, что я любил бы тебя, если бы ты родился. Но я буду любить тебя, даже зная, что ты не рожден». Малыш хихикнул. «Тебе пора», — сказал он. «Не хочу увидеть ту тетю, а она наверняка придет сюда за тобой». «Пока, папа», — мальчик по-детски помахал Данилу рукой. Данил переборол свое желание обнять мальчишку, не рискуя прикасаться к нему. Он боялся новых сюрпризов этого дома, не желая терять приятные чувства, поселившиеся в нем после этой встречи, пусть даже и с привкусом боли. Он улыбнулся, поднялся с колен, вышел и, на прощание тоже помахав рукой ребенку, закрыл за собой дверь. «Самое лучшее, что со мной происходило за последние несколько часов», — подумал Данил. «Лёха». Осталось две двери. «Знать бы, есть ли вообще выход из этого проклятого места», — сказал Данил вслух. Вдруг в одну из дверей, которую он еще не открывал, постучали с той стороны. «Раз в нее стучат, значит, там точно кто-то есть. А значит, это не мой дом, ведь там сейчас никого», — рассуждал Данил и открыл другую дверь. «Обычная комната, чья-то спальня. Не старинная, не современная, обычная. Кровать, шкаф, комод». Данил вошел. «Черт, что я делаю? Я же не собирался входить, если это не окажется домом». Но он переступил порог. Дверь захлопнулась. В комнате никого не было. Данил подошел к окну, за которым шел дождь. Обстановка казалась ему знакомой, но он не мог вспомнить откуда. Выглянув в окно, он все понял. Он уже стоял однажды у этого окна. Это номер недорогой гостиницы, в котором он встречался со Светланой. Окно выходило на малооживленную улицу, но сейчас людей на ней не было вовсе. Это мертвый мир. «Я в ловушке», — подумал Данил, и в этот момент чьи-то холодные руки обняли его сзади. «Я хочу, чтобы все было как раньше», — сказала Света. Данил повернул голову и увидел ее. Она выглядела так, как выглядела в то время, когда они встречались. Соблазнительные белые локоны, спадавшие на пышную грудь, алые губы, приятный запах. На ней был надет лишь шелковый сиреневый пеньюар с глубоким декольте. Она запустила руки под рубашку Данила и прижалась к его спине. Чувство опасности покинуло его. Он почувствовал себя маленьким мальчиком в испуге, прижавшимся к маминой груди. Спустя минуту они уже лежали в кровати. Света расстегнула его рубашку, добиралась до брюк. Данил не возражал. Он лежал безвольным животным под хрупким бархатным женским телом. Внизу живота горело, поэтому он вздрогнул, когда ощутил там ледяные пальцы Светы. «Ты же мертва?» — спросил он. «А разве для тебя это имеет какое-то значение?» — улыбнулась девушка. Он размазал по ее щекам красную помаду, обнажив синие губы. «Если ты останешься здесь со мной», — сказала Светлана, — «тебя больше никогда не будут мучить кошмары. Только ты, я и бесконечное удовольствие». Обнаженными бедрами она сидела на нем. Данил опустил бретельки пеньюара и коснулся холодной груди, но для него уже не имело никакого значения то, что тело Светы не источает тепла. Она стянула с него брюки, и ему стало совсем горячо. Он забыл о том, где находится. Забыл о том, что происходило с ним в странном старом доме. Похоть поглотила его. Остатки разума были растворены в полном безумии. Больше года у него не было женщины, и тот факт, что эту дамочку он самолично не так давно похоронил заживо, не смущал его ни секунды. Приоткрыв глаза, он закричал. За женской спиной, которую он так крепко держал руками у самого ее основания, стояли рядом с кроватью Рита, Максим и Маша. Данил хотел сбросить с себя Свету, но в тот момент увидел на ее лице растянутую зловещую улыбку. Ее пальцы снова стали костлявыми, с язвами возле ногтей и на кистях. От тела стало дурно пахнуть, а глаза помутнели. Что-то липкое и вонючее капнуло с ее распухших, потрескавшихся губ прямо на его подбородок. Выбравшись из-под любовницы, Данил натянул штаны и, пробежав мимо жены и детей, не смея поднять на них глаза, выбежал из комнаты. Оказавшись в коридоре, он наспех застегнул рубашку. «Все пропало», — думал он. «Это ведьма. Что она со мной сделала? Я словно был под действием какого-то наркотика. Я так долго пытался восстановить связь с Ритой, пусть даже и после ее смерти. Теперь она точно убьет меня и будет права». Интересно, что бы сказали ему Данилы, сидящие в клетках в одной из этих комнат, теперь? Он снова зарыдал, упав на пол, а в девятую дверь продолжали стучать.